Эпилог. 7 лет спустя. Айлин. Скажи честно, почему посреди зала ты вдруг остановилась? Так красиво зашла. А едва посмотрела на меня, как сразу же замерла. Говорит Янис. Надеялась, он не спросит об этом. Но куда уж. Басманов должен получить ответ на все, что меня беспокоит. А беспокойство на моем лице было очевидно. То, что я вспомнила его вчерашние слова о третьем ребенке, конечно, вслух говорить не стану. Но из-за этого я впала в ступор среди наших коллег. У нас была назначена важная встреча. Как владелец компании, я должна произнести красивую речь. Это для меня совсем не сложно. За последние годы я несколько раз в месяц точно где-то выступаю. Но едва муж посмотрел на меня и, подмигнув, жестом пожелал удачи, в голове моментально прозвучали его слова о том, что он хочет второго сына. Я сразу подумала о том, что совершенно не знаю, когда у меня в последний раз были месячные. И судя по тому, что забеременела дочкой, я тоже совсем неожиданно и лишь на 8-й неделе узнала, что вновь стану мамой, в общем, в 3-й раз такого сюрприза не желаю. Нет, я совершенно не против 3-го малыша. Всегда хотела большую счастливую семью и буду рожать столько, сколько Бог даст. Но в этот раз лучше узнать заранее. Сделать тест, увидеть 2 яркие полоски. А не свалиться в обморок посреди офиса и от врача узнать, что я жду ребенка. Порой такое бывает, Ян. Задумалась о своем. О чем? Мне же интересно. Положив руку на мое колено, он водит ладонью вверх-вниз, намекая на то, что нас ждет бурная ночь. В чем я совершенно не сомневаюсь. Годы идут, а наша любовь становится все сильнее. Да, ошибки остались в прошлом. Нам удалось все это перешагнуть. И я ни разу не пожалела, что дала нам 2-й шанс. Благодаря ему у нас родилась дочь, и, кажется, на подходе 3-й ребенок. Надеюсь, я не ошибаюсь в своих предположениях. Дома скажу. Аккуратнее за рулем. Муж усмехается, но руку с моего колена не убирает. Едем мы молча. Арман и Анита работают с нами, но параллельно развивают и свой бизнес, который с каждым днем процветает все сильнее. Да, они нам близки, все как раньше, однако больше мы в личную жизнь друг друга не лезем и не обсуждаем. Айдан тоже счастлива. У нее своя семья. Разговариваем мы от силы пару раз в месяц. И то беседа не длится даже 5 минут. Мы родные сестры, однако между нами до сих пор стоит железобетонная стена. Близки мы были, кажется, только в детстве. Ну и ладно. Главное, что она нашла мужчину, который ее полностью устраивает. «Папа!» — кричит Алина, которая плавает в бассейне вместе с Даниилом. Сын уже 4 года занимается спортом. За детьми присматривают Аделина и Соня, инструктор по плаванию. Махнув им рукой, иду в дом. Вернусь чуть позже, когда получу ответ на вопрос, который меня ужасно волнует. Ян отправляется к детям и что-то им говорит. Сын и дочка одновременно отвечают коротким «да», но таким тоном, будто он предложил им что-то очень важное. То, о чем они долго мечтали. Достав из шкафа тест для определения беременности, закрываюсь в ванной. Следую инструкции и, прижавшись спиной к холодной стене, наблюдаю за яркой полоской, следом за которой появляется и 2-я. Я улыбаюсь, не веря своим глазам. Снова беременна. Айлин? Слыша нетерпеливый стук в дверь, вздрагиваю. Что? Ты в порядке? Конечно. Открыв, встречаюсь с взволнованным взглядом мужа. Что случилось? Всего лишь в туалет зашла, Ян. Что-то должно было произойти? Да нет, ты просто странно выглядишь. Я просто счастлива. Смотри. Я показываю ему тест. Ян смотрит то на длинный прямоугольник, то на меня. Да ладно, серьезно? Его глаза сверкают, а на губах появляется широкая улыбка. Ян шумно сглатывает. Вот я и вспомнила посреди зала, что мы не предохраняемся. Мы никогда не предохраняемся, Айлин. Смеясь, говорит он, резко прижимая меня к себе. Черт, мне 40, а я снова отцом стану. Представляешь? Ага, в 3-й раз. А у некоторых в 40 еще ни одного ребенка нет, Ян. Отстраняюсь, снова заглядывая в его глаза. Ты не так сильно радовался, когда мы узнали, что я беременна Алиной. Алину мы ждали. А тут 3-й. Лин, вот это сюрприз! Ты моя любимая. Если будет сын, то и дочке сестру надо будет. Эй! Я шутливо бью его в плечо. Хватит! Едва ты заговариваешь о ребенке, не проходит и месяца, как я узнаю о беременности. Это уже второй раз. Янис. Надо сообщить детям. Даня постоянно говорит, что брата хочет. Он будет рад. Вполне может родиться вторая дочка. Так что не надо мне тут строить планы насчет мальчика. Хмыкнув, жена тычет пальцем в мою грудь. Ловлю ее запястье и целую внутреннюю сторону. Мне вообще без разницы. Спасибо за все, Айлин. И тебе. Одна я точно не забеременела бы. Она буквально сияет от счастья. С нижнего этажа доносится голос Алины. Выходим из комнаты. Спускаемся. Пап, когда улетаем на море? Даниил плюхается на диван и включает телевизор. Ведь ты же не пошутил? Давно планировал. Ждал, когда разберемся с делами в офисе. Айлин тоже протестовать не будет, потому что я решил все касающиеся ее вопросы. Нет, конечно. Разве такими обещаниями разбрасываются в шутку? К тому же у нас есть двойной повод смотаться на отдых. Алина бежит к матери и обнимает ее ноги. Жена хочет поднять дочь на руки, но я запрещаю. И поднимаю ее сам. Тебе нельзя. Дочка у нас тяжелая. Я выгибаю бровь, всем видом давая жене понять, что ей пора думать о себе. А улетаем на днях. Сын подходит к нам. Смотрит то на меня, то на Айлин. Она гладит его по голове. Притягивает к себе. Скоро у вас с Алиной братик или сестра родится. Ты рад? Тихо говорит жена. Серьезно? Айлин не сдерживает смеха. О боже, сразу видно, что Даниил твой сын, Янис. Видишь, у вас даже реакция одна и та же. Мам, вы же не шутите? Я брата хочу. Я тоже брата хочу. Тут же подает голос дочка. Переглянувшись, мы хохочем. У нас идеальная семья. Большая, самая счастливая. И я до последнего вдоха буду беречь жену и детей. Что и делаю все последние годы. Они моя гордость. Мое будущее. Они смысл моей жизни. Они те, ради кого я готов свернуть горы и убить каждого, кто посмеет им навредить. Конец.